все меняется, так справедливо считается, набирает разгон перемен колесо. И, конечно же, много в мире меняется, но при этом, увы, безусловно, не все. Пусть дороги давно как асфальтом покрытые, но лежат все по тем же, по древним местам, мимо храмов Господних, что ныне забытые, словно вечный поклон золоченым крестам. Все меняется, что ж сокрушаться и плакать, и скалу пробивает зеленый росток. Только солнце все так же садится на западе, и пока никуда не сместился восток. Да и люди, хоть видели мало хорошего, точно так же доверчиво, как в старину, точно так же беспечно взирают на прошлое и считают последней любую войну. Точно так же все верят в свою исключительность, удивляясь, что нет подтверждения тому. Без обмана все так же не мыслят действительность, точно так же идут под расстрелы в тюрьму. Только время летит от движения, от быстрого. Всех заносит порою, не только меня, но сильней отличается выстрел от выстрела, чем сегодняшний день от минувшего дня.